Глава 28. Когда жизнь посылает тебе чудовищ, не останавливайся, чтобы попить лимонада. Секунду я уверена, что ослышалась. Моя мать не могла сказать, что нам надо эвакуироваться. За всю свою 80-летнюю историю школа Колдер никогда не эвакуировалась. Ни во время урагана Герда, ни во время урагана Камилла. Ни из-за Гилберта, ни из-за Эндрю, ни даже тогда, когда бушевали Харви или Рита. Все это были разрушительные ураганы, и все они прошли для школы Колдер почти незаметно. Это одно из преимуществ магии, вечно повторяет моя тетя Клодия. Хотя ученики и не имеют здесь доступа к своим магическим способностям, в штате школы имеется достаточно ведьм, ведьмаков и других сверхъестественных существ, обладающих мощной магической силой, чтобы создать такие барьеры, которые защищают нас даже от самых опустошительных штормов и ураганов и от других ситуаций. Так что же может представлять собой нынешний ураган, если даже моя мать считает, что нам необходимо эвакуироваться? Особенно в свете того, что всего 2 часа назад она заявила мне, что никогда не отпустят меня с этого острова. На мгновение меня охватывает чистая, ничем не замутненная радость при мысли о том, что теперь я наконец-таки выберусь отсюда. Но затем я задаюсь вопросом о том, какого рода катастрофа могла заставить мою мать пойти на такой радикальный шаг. Когда уровень шума в комнате начинает повышаться, я достаю свой телефон, чтобы самой посмотреть информацию о шторме. И не удивляюсь, когда, быстро оглядевшись по сторонам, убеждаюсь, что большинство учеников вокруг меня делает то же самое. Что удивляет, так это то, что информации об этом шторме в интернете совсем мало. Он называется Джанна, он бушует в Мексиканском заливе. Он захватил огромную площадь, но больше никаких сведений о нем. Может быть, потому что он зародился так недавно? Такое объяснение не кажется мне убедительным, но найти лучшего я не могу. И тут мой дядя Картер наклоняется с высоты своего почти 7-футового роста к микрофону, который по-прежнему держит моя мать. «Всё будет хорошо», — говорит он своим низким, успокаивающим голосом, который я помню со времен моего детства. Но затем я вспоминаю, как он говорил этим же голосом, этим же самым тоном, в тот день, когда Каролину отправили в тюрьму. И мне начинает казаться, что его звук похож на царапанье гвоздем по стеклу. «Я знаю, что это необычно, но это всего лишь предосторожность, и мы защитим вас и этот остров, как делали всегда. Но этот шторм так силен, что мы не хотим рисковать. Наш главный приоритет — это ваша безопасность, и это означает, что мы должны эвакуировать вас в одно большое сооружение примерно в 100 милях от Галвестона, где мы можем гарантировать вашу безопасность». «Ничего себе», — бормочет Луис, сползая вниз на своем стуле. «Звучит не идеально». «Все это звучит совсем не идеально», — отвечаю я, тоже сползая вниз на стуле. Потому что, хотя какая-то часть меня сейчас вне себя от радости при мысли о том, что я смогу впервые в жизни действительно убраться с этого озера, это то, чего я хотела, сколько себя помню. Во мне есть и другая, более значительная часть, которая ждет подвоха. Потому что, когда речь идет о моей семье, подвох есть всегда. И если кто-то думает, что мои родные собираются просто забрать с этого изолированного и очень защищенного острова кучу опасных сверхъестественных существ и перенести их в какой-то отель, то они плохо знают мою родню. И особенно мою мать. Куда вероятнее, что она отправит нас всех в Этериум на все обозримое будущее. От одной мысли о том, чтобы оказаться в той самой ужасной тюрьме, где моя жизнерадостная красавица-кузина провела последние годы своей короткой жизни, у меня кровь стынет в жилах. Взгляд через зал на Реми, который сидит рядом с раздраженной Иззи, но определенно не разговаривает с ней, показывает мне, что я не единственная, чьи мысли движутся в этом направлении. Ощущение, которое становится еще яснее, намного-намного яснее, когда по залу разносится его голос, говорящий с особенно выраженным новоорлеанским акцентом. «Сооружение?» — повторяет с недоверием в голосе, и такое же недоверие написано на его лице. «О каком сооружении вы говорите?» Прежде чем мой дядя успевает ответить, яростный вой ветра приводит деревья за окнами в совершенное неистовство. Их ветви ходят ходуном. Их листья ударяются друг о друга, издавая жуткий шелест, наполняющий воздух вокруг нас. И их стволы сгибаются так сильно, что я не могу не удивляться тому, что они просто не ломаются пополам. Я смотрю на них через одно из панорамных окон, и меня охватывает дурное предчувствие. Такое мощное, что оно медленно, неуклонно проникает в каждую пору моего тела. Я пытаюсь понять, что оно означает, откуда взялось, почему мне так не по себе, но у меня ничего не выходит. Я просто знаю, что это чувство мне не нравится. И это еще до того, как мимо окна проходит женщина в длинной розовой ночной рубашке. Она идет босиком, и ее волосы висят мокрыми клочьями, обрамляя ее лицо, когда она поднимает руки в тщетной попытке защитить глаза от дождя. В моей голове начинают роиться вопросы о том, кто она такая и что делает под открытым небом в такую погоду. Затем она поворачивается, и я вижу, что она находится на сносях. Я вскакиваю на ноги и пускаюсь бежать по комнате в ее сторону. Но едва я успеваю сделать пару шагов, как она исчезает, и я понимаю, что она была не настоящая. И одновременно осознаю, что все пялятся на меня. Луис хватает меня за руку и мягко тянет обратно, чтобы я снова села на мой стул. Но моя мать успевает впиться в меня сердитым взглядом. Не сомневаюсь, что позже мне придется заплатить за эту вспышку. «Что с тобой?» — с беспокойством спрашивает Луис. «Ты что, заболела или тебе нехорошо?» «Всё в порядке. Просто я увидела...» Я замолкаю, когда до меня доходит, что у женщины, которую я видела, были каштановые волосы. И она была одета в розовую ночную рубашку. Это значит, что она не могла быть призраком, ведь призраки всегда серы. Но тогда каким же образом она вот так исчезла? И кто она такая? Неизвестные не забредают на наш остров и в лучшие-то времена, не говоря о том, чтобы очутиться здесь во время урагана. Но прежде чем я могу разобраться, что к чему, зал наполняет уверенный голос моей матери. «Мы арендовали склад в Хансвилле, Техас. Мы уже подрядили тамошний ковен ведьмы-ведьмаков, который обустраивает его для нас». Она делает паузу и снова обводит учеников взглядом, стараясь посмотреть в глаза стольким из них, скольким она только сможет. «Разумеется, там все будет немного по-другому, но мы разберемся с этим, когда доберемся туда». «Важно помнить, что первостепенное значение для нас имеют ваше благополучие и безопасность. Я заверяю вас, что мы принимаем все меры предосторожности, чтобы гарантировать, что все пройдет по плану». У меня было 17 лет, чтобы научиться расшифровывать то, что произносит моя мать. И я знаю, что на самом деле она говорит. «Мы не доверяем никому из вас ни на йоту». Даже в разгар сильнейшего шторма. И собираемся запереть вас крепко-накрепко, чтобы никто из вас точно не сбежал и не сделал ничего такого, что мы считаем неприемлемым. Чувство тревоги во мне нарастает, пока я продолжаю смотреть в окно, пытаясь снова разглядеть ту женщину в розовой ночной рубашке. Но, должно быть, мое беспокойство отражается на моем лице, потому что, когда я бросаю взгляд на Луиса, его брови взлетают вверх. «Почему у тебя такой испуганный вид? Я думал, ты будешь прыгать от радости». «Я тоже так думала. Я всю свою жизнь ждала такого случая. Возможности увидеть что-то еще, что-то новое и, более того, шанса на то, что я никогда, никогда не вернусь назад. Так откуда же взялась эта моя необъяснимая нервозность?» «Не знаю», отвечаю я Луису. «Но мне кажется, что что-то здесь Не так. Это же школа Колдор. Он закатывает глаза. Здесь всегда кажется, что что-то не так. Потому что так оно и есть. Здесь действительно всегда что-то не так. Парирую я. И я уверена, что то, что происходит здесь теперь, не исключение. «Что ты имеешь в виду?» – спрашивает он. Прежде чем я успеваю собраться с мыслями и ответить, моя мать продолжает. «Мне понадобится сотрудничество каждого из вас в течение следующих нескольких часов». Она делает паузу, подняв руку, чтобы предотвратить возможные возражения, но на сей раз их нет. Вместо того, чтобы возражать, все ученики просто не сводят с нее глаз, ожидая, что она скажет дальше. Что внушает опасения, если учесть, что мы никогда не отличались готовностью к сотрудничеству. Я удивлена, и, судя по выражению ее лица, моя мать удивлена не меньше. Но она быстро оправляется от удивления. «После того, как склад будет обустроен, тамошний ковен присоединится к нашей службе безопасности здесь. Вместе они создадут портал, через который мы сможем эвакуироваться завтра в 6 часов утра. И самое позднее, к 7 утра, мы все благополучно окажемся на складе». «А почему нам надо ждать так долго?» – спрашивает кто-то слева от меня. Я поворачиваюсь влево и вижу, что это Моцарт, одна из друзей Джуды и драконша-перевёртыш. Запустив пальцы в свои шелковистые темные волосы, она продолжает. «Если ураган так ужасен, как вы говорите, то разве нам не лучше будет убраться отсюда уже сейчас?» При ее словах голубые глаза моей матери угрожающе вспыхивают. Но я знаю, что ее рассердил не сам вопрос, а то, что Моцарт, что кто-то вообще, имела дерзость поинтересоваться деталями ее плана. «Как я уже сказала», — начинает она, и голос ее холоден, как лед. «Этот шторм задержался, и это дает нам несколько часов. Прогнозы говорят, что ураган не дойдет до нас в течение ближайших 18-30 часов, так что у нас в запасе есть масса времени. Но нам надо сделать так, чтобы склад был готов и чтобы вы были там в безопасности. Не имело бы смысла просто переместить вас из одной опасной ситуации в другую». Моцарт поднимает одну темную бровь. «Вы могли бы просто вернуть нам наши сверхъестественные способности и дать нам возможность самим покинуть этот остров?» Один из новеньких человека-волков, светловолосый парень, с которым я еще не знакома, бросает на нее взгляд, как бы говорящий: «Иди ты в жопу». «Не все из нас могут летать, дура». Моцарт отвечает ему еще более презрительным взглядом. «Я не совсем уверена, что это является собой недостаток моего плана». «Никто из вас отсюда не улетит. И не уплывет. Все вы будете следовать нашему плану», — гремит в микрофоне раздраженный голос моей матери. «Портал будет готов завтра к 6 часам утра. А до тех пор у нас есть несколько задач, которые вы должны выполнить». Она передает микрофон моей тете Кармен, которая берет его с широкой улыбкой, которая, однако, не доходит до ее голубых глаз. Я не знаю, в чем тут дело. В том, что она была не согласна с планом моей матери, но проиграла спор, как это бывает всегда. Или в том, что она обеспокоена больше, чем готова показать. Но что-то тут не так. «Я понимаю, что это нелегко воспринять», говорит она своим тихим, убаюкивающим голосом. «Но все будет хорошо. Мы эвакуируемся, подождем, когда ураган пройдет, и вернемся сюда уже через несколько дней». «Это если здесь останется хоть что-то, кроме руин», хихикает Жан-Жак со своего места прямо перед ней. «Может, этот ураган разнесет все это чертово место нахрен?» «Не разнесет», заверяет она его, затем поворачивается, чтобы посмотреть на всех нас, остальных. «И задания, которые мы собираемся вам дать, должны гарантировать, чтобы так оно и было. Вам надо будет энергично взяться за дело и помочь приготовить школу, чтобы она могла выдержать этот ураган». Вы должны будете наполнить и уложить мешки песком, чтобы соорудить защитное ограждение от штормового нагона. Забить окна фанерой и укоротить ветки деревьев, чтобы они не упали и не разбили крыши и окна. А также выполнить несколько других задач. После ее слов зал оглашают стоны, но они в лучшем случае нерешительны. И стальные взгляды моей матери и дяди Кристофера быстро заставляют недовольных смолкнуть. На каждом из этажей общежития стоит стол, за которым сидит кто-то из учителей. Они помогут вам разобраться с вашими следующими шагами, продолжает тетя Кармен. Ученики 12 класса, задержитесь здесь еще на несколько минут. А остальные должны направиться в свои комнаты и собрать по небольшой сумке для эвакуации. Затем подойдите к столу учителя на вашем этаже, чтобы получить групповое задание. Когда оно будет выполнено, возвращайтесь сюда, отметьтесь и получите контейнер с ужином, который приготовили кухонные ведьмы. Она обводит комнату взглядом. Вопросы есть? Вопросов нет, так что она быстро говорит. «Спасибо за вашу помощь!» И отпускает нас. «Итак, как ты думаешь, какое захватывающее задание нам дадут?» Бормочет Луис, пока мы ждем, когда ученики с 9 по 11 класс выйдут по одному из общего зала. И, честное слово, если этот парень сползет еще ниже на своем стуле, то он точно свалится на пол. «Если только мне не прикажут пополнить запас корма для криклеров, то мне это фиолетово». При этой мысли ранка на моем плече начинает болеть, и я не могу поверить, что получила ее только вчера. Кажется, с тех пор прошло уже несколько дней. «Не может быть, чтобы тебе дали такое задание», — фыркает Луис. «Даже твоя мать не могла бы быть настолько жестокой». «Думаю, мы с тобой оба знаем, что это не так». «Итак, ученики выпускного класса, спасибо вам за ваше терпение», — говорит дядя Кристофер, взяв микрофон. «Поскольку вы все живете в бунгало, мы поставили ваши столы здесь». Он показывает на 4 стола, расставленных по краям зала, на каждом из которых стоят таблички с напечатанными большими буквами, соответствующими начальным буквам фамилии учеников. «Подойдите каждый к своему столу и получите групповое задание. Выполнив их, вы сможете вернуться сюда и забрать контейнеры с вашим ужином, после чего вы разойдетесь по своим бунгало, чтобы собрать сумки с вещами и поспать, прежде чем мы переправим вас отсюда через портал. Вопросы есть?» Слышится несколько вопросов с мест, но мы, остальные, уже направляемся к нашим столам. Чем скорее мы получим свое задание, тем выше наши шансы избежать следующей полосы дождя. Я не имею ничего против того, чтобы забивать фанерой окна или укорачивать ветки деревьев, хотя я и предпочла бы делать это не в проливной дождь. Несмотря на пляжное полотенце, которое мне дал Луис, мои одежды и волосы все еще мокрые после того, как я прогулялась под ливнем. Вот только получив свое задание, я обнаруживаю, что не имеет значения, идет сейчас дождь или нет. Потому что, как оказалось, я была права, а Луис нет. Моя мать все-таки может быть такой жестокой.